Интересно, куда уехал Медвинов, да еще так быстро. Я бы на его месте начал спешно готовиться к переезду. Не слишком комфортно жить в доме, который в любой момент может взлететь на воздух. Да и опасно, что уж там. По словам Авдотьи Степановны, за какие-то полчаса его окружили таким количеством щитов и магических стен, что не пробился бы сам император. Медвинов решил укрепить свою главную твердыню и тут же ее покинул. Хитрая тактика. Чем больше вокруг холма вооруженных людей, тем выше шанс, что под ним не просто могилки, а целый секретный бункер. Создай иллюзию своего присутствия, и враг будет в тупую биться головой о бетонную стену, пытаясь выковырять из дома несуществующего хозяина. Умно, эффектно, элегантно, и наводит на определенные мысли. Медвинов явно пришел к тому же выводу, что и я. Началась полномасштабная война между родами, без соплей и без пощады. Кто выйдет из нее победителем, а хрен его знает. Но на нашей стороне преимущество. Азырьев наверняка уверен в собственном превосходстве. У него есть деньги, у него есть связи, на него работает жандармерия. Тут всякий бы возомнил себя победителем. Вот только и мы не так просты, как кажемся. Пенсионеров и подростков зачастую объединяет одна общая черта, которую взрослым лбам ни за что не понять. Мы чертовски непредсказуемые. Давайте, ваше сиятельство, закусил губу Ванька. Уже почти 50 раз отжались. Надо еще чутко. Уф, выдохнул я, отлепляясь от пола. Хорошо, о, подай-ка воды, мой верный оруженосец. Ванька протянул мне кружку. Несколько секунд он прислушивался к тому, как я пью, а потом неожиданно улыбнулся. «А-а-а», понимающе протянул он, вглядевшись в мое лицо. «Придумали чего, ваше сиятельство? По глазам вижу, есть какой-то план. Читаешь меня, как раскрытую книгу», усмехнулся я. «Да, просочилась тут пара мыслишек, но сначала завтрак». Дворецкий накрыл стол на всех, даже на Ваньку. Видно, получив установку от Медвинова, он преисполнился невыразимого уважения к нам в целом и к Ваньке в частности. Подружились они тут что ли? Уплетая яичницу за обе щеки, я додумывал детали плана и, сам того не замечая, улыбался. С каждой следующей мыслью картина вырисовывалась все приятнее и приятнее. Когда все кусочки пазла сошлись, я махом проглотил остаток своей порции и начал раздавать указания. «Ванька, я, на тебе транспорт. После завтрака дуй в ближайшее отделение имперской службы цепелинов и требуй билеты до Озерска. Крайний срок отъезда – завтра, в полдень. Если найдутся места на более ранние рейсы, строй из себя важную шишку и говори, что полетит князь. Или ври, или предлагай деньги. Ладно, лучше просто скажи, что билеты нужны для князя. Закупай с запасом в пару человек. Есть. Залихватски воскликнул Ванька и едва не подавился. Рот у него был до отказа набит едой. Авдотья Степановна, вам, как и всегда, достанется самая ответственная часть работы. Слушаю, милок, слушаю. Отвлеклась она от газеты. Чегось надо? Пару жандармов пришить или взорвать чего? Вон, домик у Азырьевых такой некрасивый есть на Пречистенке. Выбивается из антуражу-то. Может, мы его того? Не-не надо, смущенно пробормотал я. Пока постараемся действовать в рамках закона. Хотя бы чуть-чуть, но я ценю вашу решимость. Тогда я вся внимание, кивнула она. Купец Медвинов, мне нужно, чтобы кое-что ему передали. Секунду. Я вытащил из кармана завалявшийся там клочок бумаги и быстро набросал несколько предложений. Чуть подумав, расписался внизу страницы. Вот, прочитайте перед встречей и постарайтесь его убедить. Мне нужно его содействие. Боюсь, пока у нас недостаточно сил, чтобы действовать самостоятельно, поэтому придется прибегнуть к таким вот средствам. Она прочла записку и недовольно нахмурилась, но комментировать не стала. Авдотья Степановна не любила идти на уступки. В ее характере была такая особенность. Если можно справиться с делом своими силами, она мир перевернет, но о помощи просить не станет. Гордость не позволит. Большое спасибо, как можно мягче поблагодарил я. Вы окажете мне большую услугу. Поверьте, все наши жертвы пойдут на благо рода. Рано или поздно мы все вернем. Хорошо, я с ним поворкую, поджала губы она. Согласится у меня как миленький. И не таких уламывали. Отлично, осталась самая любопытная часть. Антип, позвал я. Антип, подъем. Муж Авдотьи Степановны, кажется, задремал. Он вообще был довольно заторможенным человеком и мало говорил. Моих криков хватило лишь на то, чтобы он прекратил храпеть. Вытащить его из сна, естественно, не получилось. Антип, Пойдем, ты нужен мне для кое-для чего. Вставай, старина. Авдотья Степановна, наблюдавшая за моими потугами, сжалилась и дернула мужа за ухо. Тот моментально открыл глаза и уставился на меня в ожидании приказов. Непониманию, как ей это удается. Ты не голоден? Медленное мотание головой. Конечно, он никогда не голоден. Не помню даже, когда он в последний раз ел. И спит он немного. Неестественно. Да и вообще Антип мало походил на обычного человека. Впрочем, благодаря моим стараниям от человека в нем осталось немного. Когда мне исполнилось 16, Антип едва не умер. Если бы это случилось, род Беловых лишился бы одного из своих столпов. Он служил в нашей семье настоящим талисманом. Он воспитал моих деда и отца и даже начал воспитывать меня, пока у него не случился инсульт. Тогда мне едва удалось его спасти. Пришлось внести некоторые изменения в его организм, тряхнуть воспоминаниями архимага. Но в итоге Антип выжил и стал даже лучше прежнего. Сложно сказать, насколько это спасение вписывалось в рамки имперских законов, но старик не жаловался. Теперь он не испытывал усталости, не чувствовал голода и боли. Я уверен, что он почти не нуждается во сне и зачастую симулирует. Черт знает, почему. Может, ему нравится играть роль беспомощного пенсионера. Как бы то ни было, когда Антип вернулся с того света, он приобрел некоторые уникальные свойства, крайне полезные для опытного демонолога. «Собирайся», — велел я, — «наведаемся в старую квартиру, заберем кое-какие вещи». «МГММ», — прогудел он. Видимо, это означало согласие. Вскоре мы выбрались на улицу. Я не испытывал никакого желания опять переться через базар, поэтому решил добираться на Кворке. И быстрее, и спокойнее, и не придется встречаться с рыбной торговкой. Благо, какие-то деньги еще оставались, так что мы могли позволить себе немного покататься. Гигантская медуза домчала нас до места всего за полчаса. Все это время я неустанно сканировал пространство вокруг. Магическое зрение подсвечивало тут и там подозрительную активность. По переулкам порой витали нехорошие эманации, а в 500 метрах от дома так и вовсе фанило чарами прозрения. Азырьев не поскупился на хорошую слежку. Судя по остаточным всплескам эфира, за нами следовали от самого дома Медвинова, ясновидец и еще кто-то. Дар неофита не позволял выведать подробности. Слишком мало энергии, слишком мало тренировок. Черт, с Кворком мы сошли чуть заранее, чтобы выиграть немного времени. Я с величайшей осторожностью пускал в пространство поисковые заклятия и тут же разрывал магические потоки, чтобы их никто не заметил. Антип внимательно разглядывал окрестности и анализировал запахи. Почему-то эта способность у него развилась не в возрасту хорошо. С горем пополам нам удалось определить положение преследователей. Они неотступно шли за нами, отставая всего на 1-2 квартала. Один был в ранге неофита, но вот второй, уверенный ученик. С такими в прямой бой соваться опасно. Нас с Антипом на британский флаг порвут, даром что я архимаг, а он сверхсильный дед. Нет, тут надо действовать осторожно, почти ювелирно. Если нам удастся не вызвать подозрений, они решат, что мы просто зашли за вещами. Мы плотно закрыли за собой дверь подъезда, но я все равно ощущал, что они рядом. Первый остался на улице, а второй. Что-то стало просачиваться сквозь толстый металл, как просачивается в пробоину на корабле вода. Кажется, один из наших преследователей решил посмотреть на нас вблизи. Что ж, пусть. В свое время мы озаботились защитой, так что в квартиру они войти не смогут. Элитные охранные амулеты могли остановить и адепта. Ученику, даже очень талантливому, с такими не справиться. Добравшись до нужной квартиры, я достал ключ и неторопливо открыл замок. Безалаберно так, с линцой, как человек, знающий, что ему ничего не угрожает. Дверь я специально на некоторое время оставил приоткрытой, а раздеваться начал в коридоре. Антип мою задумку понял и терпеливо выжидал, пока я закончу. Я шеей чувствовал на себе давление чужой силы. За порогом вились ментальные щупальца, целые клубки щупалец. Они методично искали брешь в защите, через которую можно будет просочиться внутрь. Для бойца Азырьева вход в помещение наверняка был подернут противной дымкой, которая мешала разглядеть происходящее внутри. Меня-то он точно видел, но вот разглядеть детали мешал охранный амулет. Я разулся и пошел вглубь коридора. Убедившись, что я закончил, Антип вошел внутрь и запер дверь на засов. Давление извне тут же исчезло, но праздновать победу было пока рано. Враг засел в засаде и явно собирался караулить нас до Талова. Ао, тут мы их не разочаруем. Я заставлю этих товарищей сидеть под окнами до позднего вечера. Пусть помучаются. Теперь, когда мне никто не мешает, можно заняться делом. Представление окончено. Настала пора работать. Так, где они там лежали? Кухня, зал. А, точно, кладовка. Я отодвинул в сторону небольшой стеллаж и простучал стенку. Глухой удар, глухой, глухой, звонкий. Подцепил надорванный кусочек обоев, потянул, и передо мной открылся небольшой тайничок. Я довольно потер руки. О, как они чесались все эти годы. Как хотелось снова ощутить в руке приятную тяжесть серпа, зажечь огонь в жаровне, воскурить в кадиле благовония и призвать какого-нибудь демона. По этой части я скучал, пожалуй, сильнее всего. Да, законы империи не одобряли темную магию. Они вообще мало что одобряли, но к такому колдовству относились особенно сурово. Со времен крестового похода, конечно, отношение стало помягче, но каждого темного все равно брали на карандаш. До сегодняшнего дня я опасался даже притрагиваться к своим инструментам, но все плохое рано или поздно кончается. Настало время вспомнить хорошее. Я почесал подбородок. Мордоворот и Азырьева наверняка решат наведаться в эту квартиру еще раз. Так, для подстраховки. Проверить, все ли на своих местах, кое-что спереть, а остальное сжечь. Им это большого труда не составит. На то, чтобы взломать замок и забраться внутрь, с головой хватит опытного адепта. Значит, надо приготовить им маленький сюрприз. Кто же мне нужен? Так, посмотрим. Нечто быстрое, хищное, смертоносное. Может, адскую гончую? Круг гнева всегда порождал отличных боевых монстров. Нет, будет слишком много шума. Гончие обожают точить свои когтища и драть обои. Плюс они, как и обычные собаки, не прочь повыть на луну. Такая гадина мигом раскроет всю конспирацию. Мне нужен был кто-нибудь тихий и неприметный, с прекрасной маскировкой и опасным арсеналом. Бинго! На седьмом круге как раз имеется подходящий кандидат. Пока Антип разбирал вещи, я щелчком зажег жаровню и бросил туда щепоть рев травы, капельку лимонного сока, немного кардамона. Так, толченого обсидиана у меня нет. Пойдет ли вместо него бетонная крошка? Наверное, да. Я архимаг, в конце концов, пусть и малолетний. Если не получится, сам себя уважать перестану. Пара минут приготовлений, и вот передо мной аккуратный круг призыва. Можно бы, конечно, и без него, да только страшно. Силенок у меня пока маловато для таких фокусов. Нет, можно, конечно, и свободным призывом воспользоваться. Но нужная мне тварь все-таки слишком для этого сильна. Антип бросил вещи на диван и с готовностью встал рядом. Он уже давно привык помогать мне в моих маленьких экспериментах. Я хрустнул шеей и вскинул руки. Шайла, Сикх, Умма, приди, владеющий жалом. Пространство внутри круга пошло рябью и треснуло. Из угловатого черного разлома нерешительно вылезла жуткая тварь. Антип при виде нее уважительно показал большой палец, а я довольно осклабился. Помнит ручки-то? Ну привет, страшила. Весело поздоровался я. Сделаешь для меня кое-что? Глава 5. В доме Медвинова меня уже поджидал Ванька. Стоило мне пересечь порог дома, как он соткался из воздуха и с готовностью сообщил, что все сделал. Купил билеты, княже. Горделиво заявил он, на завтрюшко договорился, ровно на половину 12-го, как вы и просили. Молодец, похвалил я, они у тебя, ага, во, смотрите. Он, как заправский фокусник, сунул руку в пиджак и ловким движением извлек оттуда 6 аккуратных бумажных прямоугольников. Билеты имперской службы цепелинов не спутаешь ни с чем. Вижу, нас еще уважают, задумчиво проговорил я, на бумаге золотая кайма. А такое только князьям да графам положено. Ты сказал им, для кого покупаешь? Обижаете. Надулся Ванька. Вы ж сами. Знаю, знаю, нетерпеливо оборвал я. Моя фамилия звучала, так точно. И на бумаге писано, ваше сиятельство. Я еще раз пробежал билеты глазами и зацепился за пропечатанную большими буквами фамилию. Внизу, над линией отреза красовалась большая надпись. Княжич Билов. Полдела сделано, кивнул я. А теперь брось их в огонь. «Будет испа». «Что? Как это в огонь?» «Не понял Ванька». «А вот так», — покачал головой я. «Надо избавляться от следов». «Как же мы полетим-то, княже?» Заволновался он. «Без билетов-то совсем никак. За них ведь и деньги плачены. Я ваших 100 рублёв честно заработанных отдал. Зачем их в костер-то? Нас повезет кое-кто другой», — успокоил я. «А о деньгах не беспокойся. Если мои прикидки верны, скоро у нас не будет с ними проблем». Ванька хотел сказать что-то еще, но стушевался. Видно, понял, что спорить с сумасшедшим княжичем себе дороже. Чего доброго, накажет еще. Закончив с Ванькой, я продолжил свой тяжкий путь к креслу. Большое, удобное, с теплой махровой накидкой. Я обожал такую мебель в прошлой жизни и после смерти остался верен своим вкусам. Но на полпути, к счастью, меня снова грубо прервали. Не успел Ванька скрыться из виду, как в дверях появилась Авдотья Степановна. Уж не знаю, чем они там занимались с Медвиновым, но вид у старушки был до нельзя довольный. Красный платочек лихо свисал на бекрень, на раскрасневшемся лице гуляла блаженная улыбка, а глаза метали шебутные молнии. Одета она была в дорогущую норковую шубу, и под мышкой держала миниатюрную сумочку, скроенную по моде прошлого столетия. Ей-богу, роковая женщина, только на пенсии. «Ванька, куролесник ты эдакий», — громыхнула она со входа. «Я видела, тутошний дворецкий на тумбе ключи от подвала оставил. А ну-ка метнись бабушке за огурцами». Несчастный Ванька, только засевший на кухне за своим любимым занятием, за сборкой кубика головоломки, разочарованно вздохнул и поплелся в подвал. Повелительный тон нашей бабушки даже мертвого из могилы поднимет, не то что живого. Проводив Ваньку взглядом, она хикнула и с размаху зашвырнула пальто на крючок, а потом в секунду переобулась в тапочки. Буквально мгновение, и передо мной снова привычная Авдотья Степановна, только с красным носом. «Ой, милок, ты здесь?» – удивилась она, заметив меня. «Ты, наверное, голодный?» «Да, ох и верно, ведь до нашей-то квартирки добрый час ходу. Дай-ка я пройду. Сейчас вот накошеварю вам чего-нибудь. Антип, а ну подмогни». Стоявший у меня за спиной дед извиняющимся тоном что-то промычал и отправился вслед за женой. Я проводил старушку слегка осоловелым взглядом. Нет, она, конечно, иногда баловалась настойками, но строго в меру и только вместе с Антипом. Впервые на моей памяти старушка явилась домой под шофе, так еще и от другого мужчины. К тому же до сегодняшнего дня она как-то не демонстрировала военную выправку. На моих глазах 60-летняя Авдотья Степановна меньше чем за 20 секунд трансформировалась из грозы светских салонов в опрятную пожилую домохозяйку. За такую скорость переодевания в армии ей дали бы подполковника. Память услужливо подбросила нужный фрагмент, и я покачал головой. Продешевил я с подполковником, продешевил. «Так, бабушка, нас ждет интересный разговор». Я решительно зашел на кухню. Ванька уже успел вернуться из подвала и поставил на стол здоровую банку с соленьями. Антип с грустной миной чистил картошку над ведром, а сама виновница торжества что-то шаманила над дымящейся кастрюлей. На глаза ее наползла мечтательная дымка. «Я здесь, Инозилья, я здесь, под окном», — напевала она себе под нос. «Объята Севилья и мраком, и сном. Авдотья Степановна», — позвал я. Ноль реакции. Исполнен отвагой, окутан плащом, с гитарой и шпагой я здесь, под окном. Авдотья Степановна. «Ой, ты уже тут?» — встрепенулась она. «Я тут немножко увлеклась и забыла про соль. Ты не подашь мне соль?» «Так, дело плохо». Она никогда раньше не отвлекалась от готовки. «Бабушка, вы наверняка устали», — как мог мягко начал я. «Давайте пройдем в другую комнату. Я наведу вам чаю, отдохнете, расслабитесь». «Что ты, милок?» «Я, как говорится, в самом расцвете сил. Сейчас вот супчик вам наведу, потом пельмени, а потом Севилья». Она на мгновение забылась, посмотрев в окно. «То есть это, Гаспача вам наведу, по-севильски, вот, блюдо такое, не нашинское». «Авдотья Степановна», — чуть строже сказал я, — «мне надо с вами поговорить». Уловив в моем голосе нотку жести, она вздохнула и отложила поварешку. Суп остался на Ваньке. «Что случилось?» — спросил я ее, едва мы вошли в гостиную. «С Медвиновым что-то не так?» «Да нет, милок», — мечтательно протянула она. «С этим старым шаромыжником все чудесно, и разговоры, и яблочный сидр. Он, правда, в лото немножко жульничает, но это ничего страшного. Кто ж в наши годы в игрушки не хитрит? Ежели не умеешь, все, считай, пропал. А-а, вот оно как. Даже неловко получается, что я ее вот так собрался допрашивать. Даже и представить себе не мог, что моя небольшая просьба так повернется. А с Антипом как же?» — вырвалось у меня. «Он же ваш муж. Мы люди пожилые, милок», — улыбнулась она. «Чем больше старики между собой общаются, тем лучше у нас мозги работают. Мы так, считай, склероз побеждаем. По твоей просьбе я все сделала. Медвинов во всем подписался и даже пообещал на обустройство денег выделить, когда доберемся. Бывают, оказывается, и среди купцов честные люди». Я молча поднялся и попросил прощения. Некультурно все-таки получилось. «А, ничего», — махнула рукой старушка. «Понимаю, молодость она такая, тут и извиняться-то не надо, я такая же в твоем возрасте была, вон, ты сходи лучше супчика отведай, а я отдохну пока, в окошко погляжу, с мыслями соберусь, и Ваньке скажи, чтоб посолить не забыл, я пообещал передать и вышел, что ж, человеческая жизнь коротка и не слишком полна счастливых моментов, кто я такой, чтобы портить ее другим, остаток вечера я провел за медальоном связи, звонил, получал звонки и договаривался, когда перевалило за полночь, у меня уже язык заплетался от бесконечных разговоров, да, согласен, сдавленно бормотал я, но это может вызвать трудности, нет, ваше благородие, будьте спокойны, я обзавелся небольшой охраной, да, они очень высококвалифицированные бойцы, да, понимаю, кое-как добившись своего и наконец закончив, я попросту швырнул медальон на тумбочку, кое-как добрел до кровати и тут же провалился в сон. Утро выдалось тяжелое. Сумасшедшая беготня и поздняя работа вымотали меня до предела. А ведь сегодня день Ха, когда я наконец пройду инициацию. Или не пройду. Да, будет забавно, если величайший из демонологов средневековья не сможет сдать простенький магический экзамен. Всего-то делов, что наколдовать какое-нибудь заклинание. Комиссия из трех достойных мужей по достоинству оценит мои навыки в сфере волшебства и присвоит соответствующий ранг. По моим собственным прикидкам, я сейчас где-то на уровне неофита второй ступени, практически на самом дне. Ну, подростковая моя половина. Архимагова доля торчала из неразвитого дара, как коралловый риф посреди океана. Приходится тратить немало сил, чтобы удержать ее в узде. Будет чудесно, если комиссия не обратит на него внимания. Собственно, моя задача в том и состоит, чтобы пустить побольше пыли в глаза. Для этого я и разучил все эти убогонькие заклятия вроде ледяного кинжала или ледяного шипа. Пусть посмотрит, покачают головами и скажут, что я бездарный болван, я покорно это приму. Несколько минут позора ничто в сравнении с жестким надзором жандармов. А если я не буду скрывать свои истинные способности, именно он на меня и обрушится. Инициация вообще штука любопытная и на диво практичная. Мои средневековые коллеги до нее не додумались и очень зря. В империи существовала строгая система магического учета. Занималось им одноименное управление в составе Министерства потусторонних дел. По достижении 17 лет каждый дворянин, обладающий зачатками дара, обязан явиться на ковер к чиновникам и продемонстрировать свои таланты. После парочки испытаний уважаемые судьи вынесут ему вердикт и позволят расписаться в гербовнике. Нет, вы представляете, как удобно. У них тут есть гигантская книга с краткой информацией по всем дворянским родам. В смысле, вообще по всем. Сколько в роду магов, какие у них способности и ранги. Поразительно, до какой степени проработанная тут бюрократическая машина. Но и это еще не все. Прошедший инициацию дворянин распределяется на службу в любой регион по выбору. Конечно, я выбрал своим поприщем город Озерск, небольшой оплот цивилизации у черта на рогах. Именно что у черта и именно что на рогах. Веселое местечко, но о нем потом. Выбора-то, в общем-то, никакого и не было. Меня сковывает договоренность с Медвиновым, в другое место отправиться не получилось бы чисто физически. Даже если бы я захотел, старикан просто не позволил бы куда-либо слинять. Поэтому и пришлось угробить весь вчерашний вечер на решение кое-каких вопросов. Совершеннейшая мелочь на фоне драк с вымогателями и взрывов домов, но не менее значимая. Теперь я ждал одного единственного сообщения, которое решит мою судьбу. Эфе, ненавижу ставить успех в зависимость от удачи. Куда приятнее самому вертеть судьбу на пальце. Ничего, и до этого дойдем. Поднявшись с кровати, прогнал тело через утреннюю зарядку. Оно привычно ответило взрывом дофамина, и усталость как рукой сняло. Удобно быть молодым, что ни говори. В небольшой столовой уже трудилась Авдотья Степановна. От плиты доносился дурманящий запах блинов, призывно свистел небольшой чайник. Ноги сами понесли меня к столу и оперативно приземлили на стул. Очнулся я лишь когда с тарелки исчез десятый блин. «Вот тебе и беготня твоя, милок», — пожурила меня Авдотья Степановна. «Совсем ты у меня оголодал. Что ж я за бабушка-то такая, ежели дитятка крошки с тарелки собирает? На вот, возьми сметанки, закуси». Она бухнула у меня перед носом здоровенный жбан со сметаной, кажется, где-то на литр. Я не стал разочаровывать старушку и зачерпнул целую ложку, а затем отправил в рот. Покатал на языке, проследил, как она удовлетворенно улыбается, дождался, пока она отвернется. И как можно незаметнее отодвинул жбан в сторону. Атаку террористов я, может, и пережил, но вот гнев Авдотьи Степановны на себя навлекать не хочу. Размазав сметану по тарелке, я поблагодарил ее за завтрак и аккуратно слинял. По дороге подхватил Ваньку и Антипа. Небольшим мужским коллективом мы собрали все нужное и высыпали на улицу. Во дворе нас уже поджидала небольшая крытая карета рода Медвиновых. Черная, лакированная, запряженная арабскими скакунами. Признаюсь, такой элитарной игрушки у меня в прошлой жизни не было. Пока Антип перетаскивал в нее наши вещи, я даже немного залюбовался. Внутри все было обито кожей. Между мягкими сиденьями имелся столик для напитков и самый настоящий патефон. Усатый кучер с гордостью показал мне резную пластинку и сказал, что хозяин разрешил записать на нее музыку. Вообще любую. «И что же ты туда записал?» — поинтересовался я. «Может, гимн империи, как верный подданный государя?» «Боже упаси!» — замахал руками кучер. «Это ж крамола, ваше сиятельство. Под гимн стоять надо, а у нас карета сидячая, на ногах только лошади. Выходит, что мы с вами к государю проявили бы меньше почтения, чем зверуги безмозглые. Негоже так. Ну тогда сдаюсь», — решил я. «Открой завесу тайны. Вы Агапкина знаете?» — спросил он. «Такая музыка, аж за душу берет. Разрешите поставить, ваше сиятельство?» Я благосклонно кивнул. Кучер нацепил пластинку на крепление и прижал сверху иглой. Внутри заработал крохотный моторчик, и из раструба полился бравурный марш, который я узнал с первой же ноты. Этот молодчик поставил на болванку «Прощание славянки». Под музыкальный шедевр работа пошла бодрее. Сонный Ванька оживился и теперь соревновался в скорости с Антипом. Сам Антип об этом и не подозревал, но Ванька радовался как ребенок. В очередной раз обогнав старика, он азартно воскликнул: 6-0, я веду, не отставайте, дедушка». «МГМ», — безразлично мыкнул Антип. Победа в соревновании его волновала едва ли не меньше, чем пролетавшая мимо муха. «Я не просто так приказал собирать вещи. Инициация была запланирована на 10 часов утра. От здания управления до станции Цепелина в полчаса ходу на карете. Мы доберемся до места как раз ко времени и сразу сядем на рейс до Озерска. Оставаться в Москве после инициации попросту неразумно. Азырьев взял нашу квартиру под наблюдение, а дом Медвинова сейчас больше походил на осажденную крепость, чем на дом. За нами установлена круглосуточная слежка, нельзя и шагу уступить, не попавшись на глаза его агентам. Плюс против нас играет время. Пока жандармерия ведет расследование взрыва, Азырьев будет подбрасывать им доказательства и пытаться свалить вину на нас. Поэтому чем быстрее мы окажемся в маленьком уютном Озерске, тем лучше. В столице стало слишком жарко. Закончив с приготовлениями, погрузились в карету. Внутри как раз хватило места на всех четверых. Авдотья Степановна не стала терять времени даром и торжественно поставила на столик бутыль с компотом. Порыскав в сумке, она извлекла оттуда походные кружки и, невзирая на тряску, разлила живительный напиток. «Тост», — провозгласила она, — «за нашего княжича, чтоб инициация показалась праздником. Будем». Все дружно махнули компота. «Вкусный, кстати, на вишне». Через некоторое время в зашторенном окошке показалось здание управления. Я просканировал окрестности магическим зрением и выхватил несколько подозрительных фигур у входа. Судя по аурам, сильные бойцы, где-то в ранге учеников. Они расположились в каретах. Конечно же, на каретах красовался герб Азырьевых. Рядом стояло еще несколько таких же, но уже с другим гербом. Золотой трилистник на фоне белого креста. Неужто он решил устроить нападение прямо тут? Нет, вряд ли. Тогда бы нас уже дважды испепелили. Скорее всего, будут выжидать, пока мы не выйдем. Затем ненавязчиво сопроводят до более-менее безлюдного места и прихлопнут. Вот так просто. Как я и ожидал, Азырьев попался в ловушку. Желтов не зря угрожал мне побоями. После прохождения инициации и распределения ты как бы поступаешь в распоряжение государства. За верную службу оно кормит тебя и обеспечивает жильем, предоставляет возможность получать зарплату и носить офицерский мундир, а еще замораживает твои долги. Вот почему Азырьев так торопится. Де-факто эта льгота возникает лишь по прибытию на место службы. Если прикончить меня до того, как я доберусь до Озерска, то долги останутся в силе, и уважаемый барон сумеет поживиться за счет того, что от меня останется после смерти. На этом я и сыграю. Глава 6. Изнутри здание управления не слишком впечатляло. Первым нас встретил стершийся от времени паркет. То тут, то там его украшали уродливые черные мазки. Такие остаются, если резко вжикнуть туфли по полу. Стены покрывал зеленый ковролин, кое-где светивший проплешинами. Потолочные балки, перила и лестницы были отделаны в английском стиле, из мореного дуба. Судя по отделке, управление переживало не лучшие времена. Впрочем, сейчас такая тенденция была свойственна многим государственным учреждениям империи. После смерти Николая III экономика пришла в упадок. Не помог даже преснопамятный проект УР, над которым столь долго корпел мой отец. После исчезновения старшего Белова проект спешно свернули и заморозили. Ситуация в стране сложилась аховая, если не сказать хуже. Со смертью государя власть отошла в загребущие руки сенаторов и их подельников. С тех пор прошло немногим больше 6 лет, в течение которых министерства стабильно нищали, а приближенные властной верхушки стремительно богатели, чтобы сжить со свету нынешних сенаторов и занять их место. Куда уж в этой гонке заботиться о простых смертных с их потребностями. В приемной нас встретил невзрачный чиновничек и попросил документы. Я коротко сообщил ему, что намерен сегодня пройти инициацию и назвал свои данные. Поправив очки, чиновник сверился с журналом, куда-то позвонил по старенькому медальону связи и кивнул. «Проходите, Виктор Сергеевич. Гардеробная, первый поворот направо. Я направлю извещение в канцелярию. Это на 2-м этаже, 3-я дверь справа. Я негромко поблагодарил и двинулся в указанном направлении. Сопровождающие могут подождать снаружи, донесся до меня голос чиновника. К сожалению, регламент не дозволяет посторонним присутствовать при инициации. Прошу прощения. Я поймал подозрительный взгляд Авдотьи Степановны и сделал успокаивающий жест. Сам разберусь. Спасибо за понимание, Виктор Сергеевич, искренне поблагодарил чиновник. Видимо, бедолага до того часто сталкивается с высокомерными ублюдками, что простое проявление человечности ударило ему в самое сердце. Оставив вещи в гардеробной, направился в канцелярию. Как он там сказал, 3-й этаж, 2-я дверь слева, или то был 2-й этаж, проклятие. Канцелярию я в итоге нашел, правда ради этого пришлось потратить немало сил и нервов. На 3-м этаже оказалась столовая для служащих, откуда меня вежливо выпроводила уборщица. Здраво рассудив, что сейчас рабочее время, столовая-то пустует. Я спустился на этаж ниже, но там меня тоже ожидало разочарование. Видно, чиновник что-то напутал, потому что нужная дверь была заперта, и никаких тебе табличек, опознавательных знаков. Проклянув все и вся, я спустился в приемную, но там никого не оказалось. Чиновник испарился как не было. Сонный маг, сидевший на охране, не смог толком объяснить, куда тот подевался, и мгновенно уснул, как только я отошел. Теперь уже мне стало любопытно. До инициации оставалось еще достаточно времени, и я решил чуть-чуть побаловаться. Как, спросите вы, а очень просто. Если заглядывать во все двери, рано или поздно наткнешься на нужную. Так я посетил несколько кабинетов местных шишек, ревизионный отдел, отдел учета фамильеров, отдел делопроизводства, кадровый отдел, бухгалтерию, крохотный буфет с устрашающими ценами, отдел учета отступников и выжженных. Короче, за полчаса я успел досконально изучить местную инфраструктуру. Канцелярия обнаружилась на 2-м этаже, тут чиновник не наврал, только дверь была не 3-я, а 4-я и не справа, а слева. Внутри за перекошенными окошками сидели женщины разных возрастов. Видимо, я пришел не вовремя, поскольку застал их за расслабленным чаепитием. А она и говорит, такой маникюр я еще не видела. Вы представляете? Ответом ей были несколько сочувствующих вздохов. Мне нестерпимо захотелось присоединиться к обсуждению, но, увы, не вышло. Одна из дам, самая дородная и импозантная, заметила мое появление и неторопливо пододвинулась к окошку. «Чего вам, молодой человек? У нас сейчас обед. А, хитрая лиса. Ну нет, мы уже пуганые, нас не проведешь. В столовой пусто», — хмыкнул я. «Да и по табели сейчас рабочее время». Она недовольно зыркнула на меня из-под очков и разложила перед собой толстый альманах. «Вы по какому вопросу, Белов Виктор Сергеевич? Родовая инициация». «Хммм», она пожевала губу. «У меня здесь ничего нет. Вы точно на сегодня записаны?» «Точно», — скрипнул зубами я. «Проверьте еще раз. Вам должно было прийти извещение». Дама натужно вздохнула и крикнула куда-то в глубину помещения. «Леночка, проверь там эту штуку. Говорят, извещение должно было прийти. Послышалось отдаленное шебуршание. Видимо, означенная Леночка полезла проверять таинственную штуку. Есть. Донеслось до нас через пару минут. Княжич Белов. На 10 утра. Дама в окошке скривилась, как от кислого лимона. Наверняка надеялась, что я обыкновенная галлюцинация. Вот так вот закрыть глаза, подержать чуть-чуть, открыть. Анны нету никакого княжича. И работать не надо. К несчастью для нее, я никуда исчезать не собираюсь. Еще раз здравствуйте, ваше сиятельство, лениво поздоровалась она. Вот вам талончик, в верхней части номер. Проходите на 4-й этаж, вас вызовут. Не дожидаясь от меня каких-либо вопросов, она задернула шторку, и я остался в одиночестве. Годы идут, пробормотал я, а бюрократия не меняется. Поднявшись на 4-й этаж, уселся на лавочку и принялся ждать. По правде говоря, я настроился на 2, а то и 3 часа изматывающего сидения, хотя кроме меня других посетителей не было. Опыт, знаете ли, подсказал, что стоит ожидать худшего. Однако в этот раз меня приятно удивили. Номер 37А, его сиятельство княжич Белов, безэмоционально произнес кристаллу на стене. Пройдите в кабинет 3, вас ожидают. Я поспешил к нужному кабинету. Высокие чины не любят ждать. У них достаточно власти, чтобы гонять по струнке князей и графов. Поэтому что уж говорить о наследнике опального рода, думаю, им будет достаточно малейшей провинности, чтобы погнать меня в зашей. Я раскрыл медальон связи, но новых сообщений не поступало. Стало быть, все договоренности коту под хвост. Что ж, значит, будем пробиваться с боем. Дзинне. Внутри медальона завибрировал медный стержень. Я легонько придавил его пальцем, и перед глазами вспыхнуло короткое сообщение. Согласен, М.В. Обдумать сообщение я не успел. В поле зрения замаячил нужный кабинет. Я распахнул дверь и вошел. Меня встретил большой зал, опутанный чарами. Неразрушимость, очищение, регенерация. Надо же, как много тут всего. Это место могло бы само восстать из руин, если бы кто-нибудь ненароком тут все взорвал. Видимо, чтобы не допускать подобных ситуаций, в углу стоял маг-защитник. По его непроницаемому лицу было трудно понять, о чем он думает. Вполне возможно, что он был агентом третьего отделения. Когда я вошел, он мазнул по мне оценивающим взглядом, но и все на этом. В противоположном конце зала возвышалась деревянная кафедра. За ней сидели трое мужчин в дорогих мундирах. Судя по нашивкам на рукавах, двое из них принадлежали к учетному управлению, а третий – к Министерству юстиции. Я мысленно выругался. Это было плохо. По регламенту инициацию проводят только чиновники управления, про юстициаров там ничего не сказано. Стало быть, специально для меня высокие чины сделали исключение. Теперь придется проявлять двойную осмотрительность. Юстициар наверняка не удержится и припомнит мне наше семейное прошлое. Я натянул на лицо вежливую улыбку и вышел в центр зала. Приветствую, уважаемые судьи. Княжич Виктор Сергеевич Белов, к вашим услугам. Нам ваши услуги ни к чему, брюзгливо оборвал меня юстициар. Вы знаете, как проходит процедура. Да, мне это известно. Ничего сложного. Судьи просят тебя продемонстрировать свои умения. Затем приносят эфирный кристалл и говорят шарахнуть по нему изо всех сил. Исходя из этих результатов определяется уровень и характер магического дара. В таком случае не вижу смысла затягивать, пробурчал юстициар. ХММ, лед, верно? Я кивнул. Покажите нам, на что вы способны. Я изобразил невинное лицо и принялся формировать заклинание. Простенький ледяной шип, большую такую сосульку. Как следует напрягся, стиснул зубы. В общем, актерствовал на полную. Эфир будто бы сам выбивался у меня из рук и отказывался слушаться. Линии связи дрожали и разваливались. Магия словно говорила: «Дружище, я не твоя. Прости и пока». Я хотел убедить этих стариканов, что ничего особенного из себя не представляю. Чем меньше им будет известно о моих способностях, тем лучше. Судя по откровенно разочарованному выражению лиц, получалось вполне неплохо. Я вытянул руку перед собой и сосредоточил там крохотный шарик эфира, начал понемногу растягивать его в длину. Усилием воли обратил его в лед и заставил принять материальную форму. Ладонь обожгло холодом. Как бы я ни старался, скрыть свои истинные возможности до конца не получалось. Дар архимага то и дело прорывался наружу, стремился подбросить в тухленькое заклятие побольше энергии. Как итог, сосулька получилась внушительных размеров, сантиметров под 30. И это могло вызвать проблемы. По имперским меркам княжич Белов должен быть где-то на уровне неофита. Это самое начало пути, первые шаги в освоении магической науки. Неофиты первой ступени – обыкновенные люди, способные зажигать взглядом спички и кое-как разгонять эфир. Ничего особенного. Возьмите обыкновенного фокусника и отнимите у него все примочки. На выходе получится стандартный неофит. Вторая ступень была уже покруче. Достигнув этой вехи, юный маг получал возможность изучить первые заклинания. Третья ступень, завершающая. Маг уверенно владеет несколькими стандартными заклятиями, а также низшим аурическим зрением. Мой предшественник, Виктор Белов, не посещал императорские арканиумы и не занимался с частными репетиторами. С такими вводными он вообще не должен был стать магом. А тут на тебе, с первого раза, и такой большой снаряд. Но это еще можно объяснить. Дар проявляется у каждого по-своему. К каждому нужен индивидуальный подход. В худшем случае судьи решат, что я просто талантливый парень, но это мелочи. Я старательно подчищал эманации тьмы и отсеивал ненужные потоки, цеплявшиеся к дару демонолога. В итоге ледышка получилась идеально прозрачной. Был бы среди них мастер, и тот бы не заметил подвоха. «Хорошо», — недовольно произнес юстициар. «Поздравляю вас, юноша. По правде говоря, я думал, вы и такого наколдовать не сможете. Все-таки ваш род». Сосед слева дернул его за рукав, и юстициар замолчал. «Продолжим», — сказал правый. «Да будет кристалл». Он хлопнул в ладоши, и посреди комнаты возникла прямоугольная плита. Она слегка вибрировала и отдавала фиолетовым. Чистый незамутненный эфир, облаченный в материю. На рынке ценностей за него отвалили бы кучу денег. Я невольно сглотнул. Хорошо, что у крестоносцев не было подобных вещей. Имея они хотя бы сотню таких красавцев, от нас бы мокрого места не осталось. Не проявляя эти несомнения, я швырнул в него шип. Ледяная сосулька со свистом преодолела короткое расстояние и воткнулась в центр плиты. Как только она долетела до цели, я отключил подпитку. Смертоносное оружие тут же превратилось в обычный лед и стало таять. На пол закапала холодная вода. Эфирная плита замерцала. Наступил самый рискованный этап всего мероприятия. Во многом потому, что я никак не мог на него повлиять. Сейчас внутри плиты появится слепок моего дара. Своеобразный астральный снимок души. Плита начала менять цвет. Из ярко-фиолетовой она стала превращаться в синюю. Внутри завихрились снежинки. Затрещал лед. Любой неискушенный сходу назвал бы мою специализацию. Стихийник, маг льда. Но что-то пошло не так. Я всмотрелся в кристалл и сразу догадался, в чем дело. Юстициару понадобилось чуть больше времени. Часть льдинок наверняка показалась ему неправильной. Сотрудники управления были слишком слабы, чтобы это увидеть. В конце концов, они-то простые клерки, пусть и с достойным послужным списком. Но законника было не так просто обмануть. По его лицу я сразу понял, что испытание просто так не закончится. «У вашего дара необычный слепок», — протянул он. «Я бы даже сказал, уникальный. Это плохо?» — с наигранным беспокойством спросил я. «Со мной что-то не так, коллега, вы что-то увидели?» — спросил его управленец. «Тут же все понятно. Стандартный стихийник, чуть выше второй ступени неофита. А вы приглядитесь», — ласково предложил юстициар. «Думаете, я за 20 лет работы вследствие не научился читать ауры? Посмотрите, посмотрите. Видите вот эти завихрения? Их здесь быть не должно. Да и на глубинных уровнях есть что-то такое некрасивое». «Странно», — удивился управленец. «Ничего не различаю». «А я вот различаю», — криво усмехнулся юстициар. «Однажды мне довелось пообщаться с его сиятельством князем Гладковым. Когда вокруг его имения стали массово гибнуть люди, у жандармерии появились вопросы. Помнится, от господина сенатора исходили похожие эманации. И как долго вы работаете с тьмой, ваше сиятельство?» Он мгновенно учуял первостихию. «Кого же такого отправили проводить мою инициацию? Что это за человек, если он общался с самим Гладковым? До сенаторов не могли добраться даже знатнейшие дворяне. Князья и графы чуть не на коленях ползали, чтобы получить у них аудиенцию. А тут так просто. Довелось пообщаться. Что же ты за птица такая, юстициар? Друг или не друг, как бы там ни было, пока он вел себя именно как второй вариант». Он повернулся ко мне и нарочито громко произнес, видно, стараясь запугать: «Лучше сразу обо всем расскажите, ваше сиятельство, не то хуже будет. Вы же знаете старую поговорку: казнить нельзя помиловать. От ваших действий будет зависеть расстановка запятых». Управленцы вытаращились на него, как на зачумленного. Угрожать княжичу, даже из опального рода, форменное самоубийство, немыслимо, возмутительно. Я мог бы прямо здесь потребовать с него сатисфакции, но не стал, вместо этого посмотрел ему в глаза и отчеканил: «Я дворянин и слуга императора, мне нечего скрывать. Признаю, недавно я слегка увлекся нетрадиционной магией. В семейной библиотеке нашелся какой-то древний манускрипт, но имперские законы не запрещают проводить эксперименты с темными искусствами. Насколько мне известно, Его Величество Николай III перед смертью отменил этот запрет». «Верно», — скрипнул зубами юстициар, — «и очень жаль. Это грязная магия, ваше сиятельство, миру без нее жилось бы лучше. Меня искренне огорчает тот факт, что ее так и не удалось до конца искоренить. Советую вам не повторять свою ошибку и сжечь книгу, а еще лучше сдать ее в ближайшее отделение жандармерии. На худой конец, можете отдать ее тому, кто разбирается во всей этой мерзкой ереси лучше вас. Вы сомневаетесь в решениях императора?» — приподнял бровь я, не ожидал услышать подобное заявление от служителя закона. «Раз уж вы настаиваете, я готов передать книгу его сиятельству Гладкову. Уверен, уважаемый сенатор оценит этот труд по достоинству, в отличие от вас». Юстициар аж покраснел от злости. «Думаю, не стоит тревожить господина сенатора», — едва сдерживая гнев, процедил он. «Лучше продемонстрируйте нам свои навыки еще раз». Я нарочито медленно вскинул руки. Законник решил обработать меня как следует. Теперь он будет следить за каждым моим движением. Обмануть его во второй раз не получится. Что ж, видимо, придется импровизировать. В этот момент раздался противный звон. Юстициар выхватил медальон связи и пробежал глазами сообщение, после чего его лицо приняло еще более устрашающий багровый оттенок. «Прошу меня простить», — прошипел он сквозь зубы. «Появилось срочное дело в министерстве. Желаю вам всего наилучшего, ваше сиятельство. И вам того же, ваше превосходительство», — невинно попрощался я. «Всех благ». Юстициар пробуравил меня взглядом. «Мы с тобой еще не закончили», — говорили его глаза. Он засунул руку в карман и с легким хлопком испарился. Очевидно, использовал телепортационный амулет, чтобы не оставлять следов. От стены отлепился маг-защитник и направился ко мне. «Что на этот раз?» Глава 7. Жилтов поморщился. «Тупоголовые кретины. Почему они не в состоянии справиться с такой элементарной задачей?» Барон отдал простой приказ, состоящий всего из одного, единственного, мотив, слова: следить. О каждом подозрительном шорохе докладывать. «Идиот», — по буквам проговорил Жилтов подчиненному. «Почему вы не проверили, чем они занимались в квартире?» «Мы пытались, Игорь Андреевич», — попятился блондинчик. «Я шел за ними до самой двери». «И что случилось дальше?» — рявкнул Жилтов. «Ножки отказали. У них там охранные амулеты», — пустым голосом отозвался стоявший рядом ясновидец. «Даже на улице чувствуются. Явно на адепта делались, мы на такое не рассчитывали». «Заткнись», — рыкнул Жилтов. «Будешь раскрывать рот только когда я скажу. Понял?» Ясновидец примирительно вскинул руки и замолчал. «Пусть другие спорят с начальством, он тут вообще ни при чем». Жилтов удовлетворенно осклабился. Ему нравилось, когда его боялись. Бойцы его отряда ходили перед ним по струнке, а остальные гвардейцы ссались от одного его присутствия. Достаточно было одного его слова, чтобы любой, даже самый бесстрашный ублюдок принял его авторитет. Не просто так среди своих ему дали прозвище «Медведь». Однако не до всех сразу доходило, с кем они имеют дело. Порой особо наглая шпана начинала показывать зубки и строить из себя крутых. Эту часть Жилтов любил больше всего. Если армия его чему и научила, так это тому, что в любом споре побеждает не умный и даже не хитрый. Нет, в споре, как и в бою, всегда побеждает сильный. Поэтому вместо слов Жилтову часто приходилось использовать кулаки. За годы службы в гвардии он изрядно вырос в силе. Среди всех бойцов своего отряда лишь он один мог похвастаться первой ступенью адепства. В свое время он сделал упор не на внешнюю концентрацию силы, а на внутреннюю, более естественную и правильную, и пока еще ни разу об этом не пожалел. Физмагия. Вот он, путь настоящих мужчин. Путь, раскрывающий невероятные способности человеческого тела. Пробить рукой бетонную стену, прыгнуть вверх на десяток метров, обогнать на бегу скаковую лошадь — этого не стоит ни одно заклинание. Да, обычные маги стреляют огнем из пальцев и вызывают бури, но это ничто в сравнении с тем, что дает физмагия. За годы тренировок и боев он стал настоящей живой крепостью. Сила, скорость, растяжка. Ха, бесполезный шлак, не стоящие упоминания. Врага не испугать, нарезая вокруг него круги. Нет, чтобы заставить его испугаться, нужно кое-что другое. Груда мышц, которую не берут ни пули, ни ядра. Непробиваемые мускулы, которым плевать на молнии и огненные шары, вот чего стоит бояться. Настоящая, истинная неуязвимость, не зависящая ни от запасов эфира, ни от положения звезд на небе. Правда, как выяснилось, имеется одна досадная заминка. При воспоминании об этом Желтов глухо зарычал. Молодой Белов, нищий князек, драный слабосилок. Этот тощий кусок говна пырнул его ножом и выкинул из окна, как мешок с помоями. Его, адепта первой ступени, Желтов не раз и не два прогонял в уме все события того боя, анализировал, изучал, и пришел к единственно верному выводу. Сопливому колдунишке просто повезло. Даже барон не смог найти слабое место в его защите, а тут какой-то ущербный неофит, без охраны и без сил. Желтов просто отвлекся. Наверное, в этот момент у него резко заболела голова или за окном что-то мелькнуло. Досадная ошибка, только и всего. Но непоправимое уже случилось, его авторитет был подорван. Такого позора Желтов простить не мог. Недобиток умоется собственной кровью. При мысли о том, как княжич будет валяться у него в ногах и молить о пощаде, Желтов хищно ухмыльнулся и махнул своим людям. Они подошли к старой квартире Беловых. «Если найдете кого живого, вести ко мне», — распорядился Желтов. «Питомцев и живность убивать сразу. Все ценные, вынести, а потом устроим небольшой фейерверк». Нерадивая парочка помощников уже возилась у двери. Пара мгновений, и Желтов оказался в квартире. Подчиненные разбежались по комнатам в поисках ценностей. Желтов неторопливо осмотрел кухню. Разбитое стекло никто не убрал, оно так и валялось на полу, из-за чего стоял сильный сквозняк. В раковине громоздилась грязная посуда, на столешнице лежал недорезанный огурец. Квартиру явно покидали в спешке. Из донесений он понял, что Белов с дедом вынесли отсюда много вещей перед тем, как слинять. Желтов усмехнулся. Да, видимо, князек изрядно перепугался. Как еще объяснить этот кавардак? Наверное, после приветственного взрыва ему резко расхотелось возвращаться домой. Правильно, малец, правильно. Прячься под норком, пока можешь. Медведь тебя все равно достанет, и тогда раздался отчаянный визгливый вопль. Затем хруст и всхлипывающее подвывание. Желтов кинулся на звук. В комнате было пусто. Еще минуту назад здесь копошился ясновидец, но теперь комната пустовала. С потолка на него что-то капнуло. Желтов недоуменно потер затылок и поднял голову. Его глаза расширились, сначала от недоумения, потом от страха. На потолке сидела отвратительная тварь. Матово-черное чудовище, жуткая помесь скорпиона и волка смотрела на него большими фасеточными глазами. В темноте подрагивал длинный хвост, на конце которого виднелось жало. С огромных жвал капала холодная кровь. «Я должен засвидетельствовать итог инициации», — невозмутимо сказал защитник, подойдя ко мне. «Позвольте». Он аккуратно взял мою ладонь и положил на кристалл. Оставшиеся судьи быстро застрочили что-то в больших тетрадях. Через мгновение я понял, что происходит. Они сами боялись юстициара. Вероятно, он заявился в самый последний момент и в открытую заявил, что хочет лично провести церемонию. Естественно, они не посмели ничего возразить. «Попробуй тут ляпнуть чего лишнего, и тебя тут же упекут в тюрьму». В народе ходило множество слухов о чиновниках юстиции, в основном, страшных. Обычные клерки не хотели проверять их на себе, вот и заменили одно из судей на него. Не удивлюсь, если он и документы с собой принес, и ордером посвятил. Любопытно, что заставило его так быстро исчезнуть. Неужто в самом деле срочные дела? Хотя, конечно, есть у меня одно предположение. Тем временем судьи закончили писать. Один из них встал, начертал в воздухе знак императорского рода и торопливо произнес ритуальную фразу. «Да будет явлено миру рождение нового одаренного. Слава императору! Слава империи! Слава!» — откликнулся я. Им явно хотелось побыстрее от меня избавиться. Само присутствие рядом человека, дерзившего юстициару, трепало им нервы не хуже голодного амурского тигра. Маг-защитник прислушался к чему-то и удовлетворенно кивнул. «Подтверждаю», — сказал он. «Поздравляю вас, ваше сиятельство». «Спасибо», — искренне поблагодарил я. «Полагаю, мне нужно расписаться в гербовой грамоте. Вы хорошо осведомлены о нашей работе», — сверкнул зубами маг. «Прошу за мной». Он вывел меня через боковую дверь. Мы миновали небольшой коридорчик, увешанный портретами, и вышли к закругленному тупику. Судя по большим окнам и богатому убранству, Здесь располагался кабинет управляющего. На двери золоченными буквами была выведена фамилия Грошев. Мак постучал в дверь. Выждав пару секунд, он заглянул внутрь и обменялся с кем-то парой слов. «Проходите, ваше сиятельство. Эдуард Анатольевич вас примет». Я вежливо поблагодарил и вошел. Эдуард Анатольевич оказался рослым мужчиной с очень пышной шевелюрой. Мундир его был расшит галунами, а на груди красовалась медаль. Я сразу распознал в нем умного и опытного руководителя. Словно в подтверждение моих мыслей, он пробежал по мне взглядом и сделал приглашающий жест рукой. «Прошу, садитесь. Вам чаю или кофе?» «Предпочитаю кефир», — усмехнулся я, — «но можно и чаю». «Рад, что вы в хорошем настроении», — улыбнулся Грошев и достал из-под стола небольшой чайничек. «Приношу вам свои искренние извинения. Мне только сейчас доложили о случившемся. Если бы мои ребята додумались сообщить о визите господина Верещагина сразу, я бы принял необходимые меры». «Верещагин, значит, красивая фамилия. Кажется, я где-то ее уже слышал». «Точно. Авдотья Степановна зачитывала мне про него вырезку из газеты. Кажется, там его обозвали лейтенантом жандармерии. Только вот с какого перепугу на нем тогда был юстициарский мундир. Ничего страшного, мне не впервой», — махнул рукой я, пытаясь решить странную головоломку. «Беловы давно вопали, я успел привыкнуть к подобному обращению. Вашей вины в произошедшем нет. Я уже направил запрос в Министерство юстиции. В ближайшее время жду от них объяснений. Я еще понимаю, если бы господина Верещагина прислали из жандармерии. А это не так», — удивился я. «Мне показалось, он именно оттуда. В последнем выпуске имперского вестника его записали как жандарма». «Может, вы и правы», — отхлебнул из чашки Грошев. «Нынче смутные времена, ваше сиятельство. Скажу лишь, что о таком неопрятном вмешательстве принято предупреждать, как минимум, управляющего». «Вот как, значит, мои предположения оказались верны, и этот товарищ нагло влез в процедуру. Только это вызывает еще больше вопросов. Ну не может человек так быстро переметнуться из одного ведомства в другое. Особенно, если дело касается жандармерии. У них там существует практика замены имен, благодаря которой их семьям обеспечивают защиту. А тут, никакой маскировки, даже самой минимальной. Чувствую, мы с этим Верещагиным еще встретимся. Я буду очень признателен, если вы поделитесь со мной новостями из министерства». Наш разговор с господином Верещагиным прервался на негативной ноте. «Конечно, не раздумывая», — согласился Грошев. «Понимаю, честь рода превыше всего. Я буду только рад урегулировать это досадное недоразумение. Однако предостерегаю вас, не совершайте необдуманных поступков. Я на вашем месте точно не стал бы рубить с плеча, и уж точно не рискнул бы вставать на пути у них. Мы люди подневольные, ко всякому привычные», — улыбнулся я. «Спасибо, Эдуард Анатольевич. Постараюсь действовать осторожно». Грошев смерил меня задумчивым взглядом и извлек из ящика лист бумаги. Девственно чистый, он стал покрываться вензелями и узорами. Через несколько секунд на столе лежала полностью оформленная гербовая грамота. Я поставил свою подпись. «Вот и все», — потер руки Грошев. «Самое сложное позади. Осталось выбрать место службы». «Служба. Как давно я нигде не служил. Пожалуй, с тех самых пор, как получил в прошлой жизни магистра. В средние века маг такой силы был не связан ни королями, ни странами. Он мог спокойно превратить какого-нибудь баварского герцога в мокрицу, а потом пострелять им из рогатки. Никто бы и слова поперек не сказал. Но сейчас другое время, другие нравы. Каждый инициированный маг должен отработать перед государством долг, так называемую девятину. 9 месяцев службы, отсюда и название. Естественно, у дворян имелись особые привилегии. Например, можно было получить отсрочку или самостоятельно выбрать место прохождения службы. Дворяне имели право жить не в казарме, а в квартире. Закон позволял также иметь прислугу и брать выходные. В общем, это больше походило на своеобразный выездной отпуск. Конечно, существовал альтернативный вариант. Особо деловые или бесталанные могли откупиться деньгами. Впрочем, подобный вариант мне точно не светил. В родовой казне едва хватало денег даже на то, чтобы прокормиться. Что уж говорить о десятках тысяч рублей откупа. В этой системе был существенный минус. Она совершенно неоправданно щадила магов. В мои времена каждый, кто хотел влияния, зарабатывал его потом и кровью. Одаренных запрягали, как валов. Каждый маг проходил суровую школу войны, даже если не отличался большим талантом. Никаких выходных, никаких отпусков. Хочешь отдохнуть, заработай отдых сам. Мне всегда нравился такой подход. Тем не менее, Девятина существовала уже полтора века и неизменно привлекала тысячи аристократов к служению Отечеству. Казалось бы, откуда такие цифры? Ведь государственная принудиловка никогда и никому не нравится. А все по одной простой причине. Стать главой рода может лишь тот, кто отслужил все 9 месяцев. К концу службы мне исполнится 18. Я наконец получу доступ к родовой казне и смогу получить наследство. Мне предстоит еще много дел. Вернуть утраченное имение, заработать себе имя и побороть многоглавого змея. Третье отделение, то есть, жандармерия уже давно мозолит мне глаза. Но это все потом. Сейчас есть более насущная проблема. Нужно выбрать место службы. Хорошо, что у меня есть прекрасный вариант. Озерск, откинулся в кресле я. Направьте меня туда. Вы уверены? Спросил Грошев. Это довольно непопулярное место. Из развлечений там только тюрьма, и та, строгого режима. Уверен, настойчиво повторил я. Меня ждут, друзья.